Толстой скинул полушубок с плеч, распрямился, более не запирался. Да, он исполнил волю пославших его, согласился, чтоб избавить Марию от большой беды, родила бы. И что? Что тогда? — торжествуя, допытывался он. — Разве позволили бы ее мальчику вырасти? Отравили бы его, придушили, всяко устранили бы, при живом государе не постеснялись бы. Слюна летела из его беззубого рта, он простирал сухие руки, обсыпанные старческой гречкой, обличая и Меньшикова, и двор, и государыню. Рыжие пятна выступили на лице, словно он весь был изъеден ржавчиной. То, что он рассказывал, было страшно. Могли и княжну прикончить, хватка у Меньшикова волчья. А других выблет, как Петра, не тревожились. Ребеночек же княжны, к тому же и мальчик был желанный, ждал его государь. Известно это было, желанной была и княжна. Вот откуда шла угроза, самая прямая. Потому как стоило государю жену неверную убрать в монастырь, тут же и Меньшикову конец, только на ней он и держался. Никак нельзя было контимировать дитя оставлять, извели бы. Безо всякого сомнения, ткана хоть не видела ребеночка живым, личка его не знала. Нет, не ведает она, от какого горя он спас ее, какой ради нее грех взял на душу. Его, Толстого, числят пытчиком немилосердным. Да, он ни с чем не считался, чтобы зло пресечь, врагов государя устранить. Он слугой был, верным, самым верным, потому что всю грязь на себя брал, все розыски и экзекуции, другие уклонялись, а он чинил казни, самолично пытал без милосердия, потому Россия и укрепилась, перестала бунтовать, никому не спускали за непристойные слова про его величество и благоверную государыню, ноздри вырезали, языка лишали, без этого давно страну прошатали. Думал он открыться государю, так ведь тоже не видно было, что получится, как бы государь повел себя, неведомо, и какое расстройство могло в государстве произойти. Наклонился к Марии, приблизил лицо так, что дохнуло гнильем изо рта. Могли и государя кончить, не остановились бы. Если б не он, Толстой, кто б сейчас на троне сидел? Алексей Петрович, царствие ему небесное, правил бы с бородачами, а Меньшикова, ладно бы, в темницу. Скорее же всего, его голова б торчала ж на колу. Это он... Толстой сколько раз государя от заговорщиков спасал, его тайная канцелярия государству крепость дала, императора великим сделала. Военные победы ничего не значат, когда в стране порядка нет. Государыня короной своей не Меньшикову, а ему, Толстому, обязана хуже собак. Собака старое добро помнит, что значит ее недоносок перед делами Толстого. Как посмела Мария судить его? Она уж несла с без оглядки. Что Меньшиков никого не убивал, это он, Толстой, убивец, с государыней заодно убивцы, недаром Господь их в одночасье опроверг. Не предавай меня, Господи, на произвол врагам моим. Восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Ту, что спас, ту, что холил, и та от меня отвернулась, кругом напраслены. Нет мне ни награды, ни защиты. За что так? Нет, не отступлюсь. Ярость самосожженца бушевала в его воплях. Глухие души! Каменные сердца, не он ли склонял государя к ее красе, кто растил их любовь, лучшее, что было в ее жизни? Церковь была пуста, стояли не вдвоем, она с Антиохом, горели свечи, теплый воздух дрожа поднимался к голубому куполу, глаза святых смотрели на них. Голос Молодникова Пономаря взывал: «Прости ему всяческие прегрешения!» «Неужели она простила Толстому его злодеяния?» — недоумевал Антиох. «В том-то и стыд ее, что не могла простить. поэтому и заказала отпевание и молилась, чтобы найти в себе силы для прощения, и Поликула умер, не получив от нее прощения. Толстого Петра Андреевича увезли при ней, запихали в повозку, кинули туда мешок со всем его скарбом, подушкой, валенками и медными кружками. За повозкой шагал отряд конвойных солдат, чуть не в сотню человек, следом обоз, десяток телег. С повозки Толстой слабым голосом кричал: «Верую, что увижу благость Господа на земле живых!» и грозил с кулачком. Священник спросил, поминать ли князя Меньшикова. Весть о смерти Меньшикова пришла из Сибири одновременно с вестью из Соловков. О Меньшикове княжна не скорбела. Не было жалости в ней ни к кому. Все они властолюбы, властохваты, пожирали друг друга, все были обречены. Не пожалела она и Ивана, сына Толстого, которого тоже отправили в Соловки. Толстой умирал на соломенном матрасе в сырой монастырской темнице. В те же дни его заклятый враг и погубитель Меньшиков помирал в промерзлом сибирском городишке Березове. Антиоха поражало совпадение их судеб. Оба ближайших сподвижника Петра сцепились в смертельной схватке и погибли. Толстой боялся, что к власти придет сын царевича Алексея, отомстит ему за смерть отца. Меньшикова сгубила ненасытная жажда власти. Такая же судьба ждала и графа Остермана, того, кто свергал Меньшикова. Он тоже будет сослан в Березов, где также умрет, позабытый всеми. Еще недавно всемогущий правитель России. А в Соловецкую тюрьму отправятся вскоре оба князя Долгоруких, которые валили Меньшикова. С молодой безжалостностью Антиох рассуждал о причудах русской истории. Не мудрено, что она непредсказуема. Если продажный грек-лекарь может изменить судьбы царствования, Россия могла бы получить наследника из рода Кантемиров, чистых царских кровей вместо худородных немцев. «О, счета человеческих сует!» — восклицал он. «Ничтожный случай сотрясает империю, могучий князь превращен в бессильного арестанта. Взвесь Ганнибала в вожде величайшем, найдешь ли ты много фунтов?» — декламировал он Ювенала. «Это тот, кого Африка еле вмещала». Петра также не вместило его время. Теперь мы видим, что это был золотой век.